разъема укс. Я прячу мысли под новый плюс. И как бы ты ни повелся, туз тут мой брат, это мой куст. Так я стебусь, на той манеры. Поток это первым, учу атмосферы. Табачим и веры хоть отбавляй. Тук разгоняет раста в рай. Тук тут, чё тут крут. На круг круг, крути крут. Не кукол спрут, но суд на суд. Зуб на зуб, под греби суп. Так могут друг порешать мой звук. И стало поверить бы стенами теги. Я в своем грязном шалыше. Рядом брат на бэке бумба. В диком блюли суда. Лабиринты куда? Гоните меня, ма. Только верила меня. Потом бокалы опустеют ночи будни. Я потеряюсь в собственном подъезде. Карты в гугле мешкать надо. Того, кто подавно во времени палит. Его так мало. Близкие стали, стаи стали. Верю до гроба, придержи крали, брат. Лабиринты существуют в каждом. Лабиринты существуют в каждом. Звук согреет, злоба дома нагреет. И на куй нам потери. Это вой до потери пульса. Это войны, войны вкуса. Звук согреет, злоба дома нагреет. И на куй нам потери. Это вой до потери пульса. Это войны, войны вкуса. Правда, стесняюсь подать. Вот и бегу в поисках тру. Меня и горькие слезы. На канонады трущобы манят. Глубина зовет, еще бы. Мерцали стробы. Готова ли ты променять этот мир на меня? Кеды готовы облапать твари. После же снова стою у порога дома. Время как кома, в горле комом. Сгорает быстро, так же как сгорает солома. Лови слово на лету, моя муза. Берегу твой приход с тобою. Непобедимый музыкант. Мы заливали на закат. Годы забирали свое, но я заберу вас сто крат. Больше брошу не залипать. Моя суть это просто. Нам бы вернуть эти места. Где души раста, от напаса вали по басу. Держи трассу, мой стиль массой берет. Газу добавь и нас поддержит, браза. Звук согреет, злоба дому нагреет. И на куй нам потери. Это вой до потери пульса. Это войны, войны вкуса. Звук согреет, злоба дому нагреет. И на куй нам потери. Это вой до потери пульса. Это войны, войны вкуса.